В горах. Они ехали в автобусе по крутой горной дороге. Когда сумерки уже сгустились, пошел снег. Он трещал и сухой крупой бил в окна. Снаружи, за холодными стеклами, громоздились горы, а за ними еще все выше и выше. Таких гор, казавшихся из-за низких облаков еще громаднее, Изабелла никогда не видела. «Я прямо чувствую, как земля изгибается», — уверенно проговорил Остин, когда автобус пополз вверх. «А еще чувствую, как текут реки и как они уходят, оставляя после себя долины». Изабелла молчала. Она смотрела мимо Остина в окно. Со всех сторон их обступили взметнувшиеся вечернее небо горы. Снег на черных каменных склонах был словно нанесен мелом. «Ты ведь понимаешь, о чем я, правда?» — настаивал Остин, напряженно вглядываясь в Изабеллу. После времени, проведенного в санатории, он стал смотреть на нее как-то по-новому. «Ты понимаешь, что я имею в виду, говоря о контурах земли?» Изабелла отвела глаза. «Да», — ответила она, — «прекрасная мысль». Но контуры земли ее больше не интересовали. Удовлетворенный ответом, Остин положил руку ей на плечо. Старик в углу длинного заднего сиденья смотрел на них, и его глаза были полны доброты. Изабелла улыбнулась ему, и он улыбнулся в ответ. Это был славный старик, поэтому она не смутилась, как раньше, когда Остин обнимал ее на людях. «Я давно думал, как будет хорошо, если ты приедешь сюда и все такое», — сказал он. «Как только впервые здесь оказался, сразу подумал. С тех пор ведь прошло 6 месяцев». «Около того. Ты ушел из медицинского колледжа во 2-ю неделю осени. Рядом с тобой я забыл об этих месяцах», — и он улыбнулся ей. «Такой же сильный», — подумала она, — «и самоуверенный. Даже теперь, когда для нее все изменилось, при одном воспоминании о прошлом ее пронзили боль и страх». Его рука, по-хозяйски расположившаяся на ее плече, согревала, и даже через шерстяное пальто она чувствовала рядом крепкое мужское бедро. Но его пальцы, нежно играющие с ее волосами, скручивающие и раскручивающие локоны, не вызывали в Изабелле желания прижаться к нему. «Много воды утекло с той осени», — сказала она, — «и до санатория такой долгий путь». «Но ты его проделала», — с гордостью проговорил Остин. «Пересадки в метро, такси через весь город и так далее. Ты никогда не могла ездить одна, всегда боялась заблудиться». Изабелла рассмеялась. «Я справилась. А вот ты? Разве не утомительно спуститься из санатория вниз, чтобы потом вернуться, и все это в один день?» «Ну, конечно, не устал», — усмехнулся он. «Ты ведь знаешь, я никогда не устаю». Остин всегда презирал слабаков, как и любое проявление слабости. Изабелла помнила насмешливое выражение его лица, когда она оплакивала убитых морских свинок. «Знаю», — ответила она, — «но я подумала, что после долгого постельного режима я не устал. Иначе мне не разрешили бы поехать за тобой в город. Я прекрасно себя чувствую», — заявил Остин. «Ты выглядишь прекрасно», — сказала она, чтобы его успокоить, и замолчала. В Олбани он ждал ее на автовокзале, куда она приехала на такси, и выглядел точно так, как и раньше. Белокурые волосы подстрижены коротко, почти под ноль, лицо разрумянилось от холода, никаких перемен. «Жить с бомбой в легких», — писал Остин из института, когда ему сообщили о болезни, — «ничуть не труднее, чем жить обычной жизнью. Ты этого не замечаешь, ты этого не чувствуешь. Но веришь, потому что тебе это говорят, а они знают». «Мне разрешат с тобой бывать?» — снова заговорила Изабелла. «О да, кроме тихого часа после обеда. Но доктор Лин выпишет мне пропуск на все время, что ты здесь. Ты будешь жить в ее доме, так что все законно». «Что законно?» Она искоса бросила на него любопытный взгляд. «Да не беспокойся», — засмеялся он, — «просто я смогу приходить к тебе в любое время при условии, что в 9 буду в постели». «Что-то не пойму я ваши правила. Тебя постоянно держат на лекарствах. Спать ты должен ложиться в 9. Однако тебе разрешают ехать в город и привезти сюда меня. Тут какая-то несостыковка». «Везде свои правила. Здесь у нас есть каток, и кое в чем действительно делаются послабления, кроме прогулок». «А что с прогулками?» — спросила Изабелла. «Мужчины и женщины гуляют в разное время, никаких совпадений». «Но почему? Как это глупо?» «Считается, что любовных историй здесь и без того хватает». «Правда?» — рассмеялась она. «Впрочем, здешних связей я не понимаю, в них нет смысла». «Вот как?» — ее тон задел Остина. «Да, я так считаю», — серьезно произнес он. «У этих отношений нет будущего. Все слишком усложняется. Взять хотя бы случай с Ленни». «Ты имеешь в виду того напористого борца, о котором мне писал?» «Именно его. Влюбился здесь в одну гречанку. Женился на ней во время праздников. Вернулись сюда вместе. Ей 27, ему 20». «Боже, а зачем он женился?» «Кто знает. Говорит, любит ее, вот и все. Его родители чуть с ума не сошли». «Любовные приключения — это одно», — сказала Изабелла. «Но погубить свою жизнь только потому, что ты одинок и боишься одиночества, — совсем другое». Остин бросил на нее быстрый взгляд. «Смешно слышать такое от тебя». «Может быть», — она заняла оборонительную позицию. «Но я так себе это представляю, да, именно так». Остин смотрел на нее с интересом, и она поспешила коротким смешком снять напряжение и потрепала его по щеке рукой в перчатке, легко и отчужденно. Но Остин этого не почувствовал. Было видно, что ее непроизвольный жест сделал его счастливым. В ответ он еще теснее прижался к ней. Откуда-то спереди потянуло холодным воздухом. Холод наступал, покалывая и морозя щеки. Оказалось, мужчина в третьем ряду от них открыл окно. «Ух ты, холодно!» — воскликнула Изабелла, плотнее обматывая горло черно-зеленым клетчатым шарфом. Старик на заднем сиденье услышал ее и улыбнулся. «Это окно открыли, лучше бы закрыть. Хорошо, если кто-нибудь попросит об этом». «Закрой окно ради него», — прошептала Изабелла Остину. «Закрой ради старика». Тот внимательно посмотрел на нее. «А ты сама чего хочешь?» «На самом деле мне все равно. Я люблю свежий воздух. Но старику лучше, чтоб закрыли». «Я это сделаю ради тебя, а не ради него. Ты хочешь, чтобы окно закрыли?» «Тише, не так громко», — попросила она, боясь, что старик услышит. Такая злобная реакция не в духе Остина, а он был явно зол. Сжатые губы, напряженная челюсть, злой как черт. «Да, хочу», — проговорила она со вздохом. Остин встал и подошел к третьему ряду. Вежливо попросил мужчину закрыть окно, а, вернувшись, сказал, улыбаясь, «Я сделал это для тебя и не для кого другого». «Не глупи», — сказала Изабелла. «Что тебе сделал этот старик? Что ты хочешь доказать?» «Только взгляни на него. Разве ты не заметил, как он на меня смотрел? Он прекрасно мог встать и сам закрыть окно, но он хотел, чтобы это сделал я». «Я тоже этого хотела». «Это другое дело, совсем другое». Изабелла замолчала. Ей было жалко старика, и она надеялась, что он ничего не услышал. От тепла и мерного покачивания автобуса ее клонило в сон. Веки у нее отяжелели, она открывала глаза и тут же их закрывала. Волны сна продолжали накатывать. Ей хотелось уступить им и позволить себя унести. Положив голову Остину на плечо, она, убаюканная легкой тряской, забылась в его объятиях. Сладкую дрему прервал его нежный шепот. «Мы подъезжаем. Миссис Лин тебя ждет, а у меня пропуск до 9 часов». Изабелла медленно открыла глаза, позволив свету, пассажирам и старику снова войти в ее жизнь. Потом выпрямилась и широко зевнула. Ее шея, находившаяся все время в одном положении, затекла. Остин по-прежнему обнимал ее за плечи. «Но я ничего не вижу», — сказала она, потирая темный кружочек на стекле и всматриваясь вдаль. «Совсем ничего». Свет фар разбил темноту за окном, осветив высокую снежную стену, которая отступала назад, прячась во мраке деревьев и нависающей тьме гор. «Подожди еще минуту», — пообещал Остин. «Сейчас увидишь. Мы почти доехали. Пойду скажу водителю, где остановиться». Поднявшись, он стал протискиваться между сиденьями по узкому проходу. Пассажиры поворачивались, глядя на него. Куда бы он ни шел, люди всегда оборачивались на него. Изабелла опять посмотрела в окно. В смутной темноте внезапно прорезались освещенные прямоугольники, окна невысокого дома в сосновой роще. Остин кивком подозвал ее к выходу. К этому времени он уже снял с полки ее чемодан. Изабелла встала и направилась к двери, покачиваясь при ходьбе вместе с автобусом и смеясь над собственной неуклюжестью. Автобус резко затормозил, и дверь с аккордеонным вздохом сложилась сама собой. Остин спрыгнул с высокой ступени в снег и протянул руки, чтобы помочь ей. После теплого автобуса холод пронзил ее, как острый удар клинка. «О, сколько снега! Никогда не видела так много снега!» — воскликнула Изабелла, стоя рядом с Остином. Шофер рассмеялся ее словам, закрыл дверь и отъехал. Изабелла смотрела на затуманенные паром освещенные квадратики окошек и на лицо старика за задним стеклом, оглядывавшегося на них. Поддавшись порыву, она помахала ему рукой. Его ответное движение было похоже на салют. «Почему ты помахала ему?» — спросил удивленный Остин. «Сама не знаю», — засмеялась в ответ Изабелла. «Просто захотелось. Захотелось и все». Чтобы размяться от долгого сиденья, она потянулась и потопала ногами по пушистому снегу. Остин некоторое время внимательно смотрел на нее, а потом сказал: «Ты остановишься вон там», и он показал на светящиеся окна дома под низким карнизом. «Это дом миссис Лин, он в конце подъездной аллеи, а санаторий чуть дальше, за углом». Остин подхватил чемодан, взял ее под руку, и они пошли к дому по тропинке, проложенной в глубоком снегу. Высоко над их головами мерцали холодные звезды. Молодые люди были почти у цели, когда дверь дома распахнулась, и луч света рассек снег. «Привет!» Эмили Лин, женщина с томными голубыми глазами и белокурыми кудряшками вокруг нежного личика, встретила их у порога. На ней были черные зауженные брюки и бледно-голубая клетчатая рубашка. «Я ждала вас», — проговорила она, слегка растягивая слова, словно в ее голос пролилась капелька меда. «Снимайте верхнюю одежду». «Да она прихорошенькая», — шепнула Изабелла Остину, когда Эмилин развешивала их пальто в прихожей. «Для тебя она только жена доктора», — сказал Остин. И по обращенному на нее пристальному взгляду Изабелла поняла, что он не шутит. Эмили Лин вернулась, сонно улыбаясь. «Идите в гостиную и немного расслабьтесь, а я пойду наверх и почитаю в постели. Если что-то понадобится, говорите, не стесняйтесь». «А моя комната?» — начала Изабелла. «Наверху. Я отнесу туда ваш чемодан. Когда Остин уйдет, заприте входную дверь, хорошо?» Эмили Лин повернулась и, покошачьи, мягко ступая мокасинами по ковру, направилась к лестнице. «Ой, чуть не забыла», — она обернулась с улыбкой. «В кухне на плите горячий кофе», и тогда уже ушла окончательно. Холл, оклеенный обоями синим рисунком, расширяясь, переходил в вытянутую гостиную, где за решеткой камина догорало полено. Изабелла сразу направилась к дивану и с наслаждением погрузилась в подушки. Остин устроился рядом. «Кофе будешь?» — спросил он. Эми сказала, он на кухне. «Буду», — ответила Изабелла. «Думаю, выпить чего-нибудь горячего не помешает». Остин принес две чашки с дымящимся напитком и поставил их на кофейный столик. «Тоже будешь?» — удивилась она. «Ты ведь не пил кофе». «Теперь привык», — улыбнулся он. «Черный, без сливок и сахара, как ты любишь». Изабелла быстро наклонила голову, стараясь избежать его взгляда. Ей было больно видеть Остина таким покорным. А каким гордым он всегда был. Она взяла в руки чашку и медленно, не говоря ни слова, стала пить горячую черную жидкость. «Сейчас я читаю книгу», — писал он в одном из последних писем. «В ней у главного героя, солдата, умирает девушка, ждавшая от него ребенка. И я вдруг представил, что эта девушка — ты, а я — тот мужчина. И мне много дней не давала покоя эта мысль». Изабелла долго думала об этом письме, представляя себе, как он один в комнате день за днем читает эту книгу и переживает за судьбу выдуманного мужчины и умирающей девушки. Как это не похоже на него? Ведь прежде он смеялся и называл ее глупышкой, когда она жалела вымышленных героев из книг. Они выпили кофе и, наклонив чашки, подобрали последние теплые капли. В камине на мгновение ярко вспыхнул голубой огонек и тут же погас. Среди белесого пепла, сгоревшего бревна, мерцая и затухая, еще тлели красноватые угольки. Остин взял ее за руку, переплетая свои пальцы с ее. Она не сопротивлялась, однако ее рука оставалась холодной и бесчувственной. «Я вот тут думал», — медленно заговорил Остин, — «думал о нас все время, что был в разлуке с тобой. Мы ведь через многое прошли вместе, сама знаешь». «Да», — осторожно согласилась Изабелла, — «знаю». «Помнишь, как однажды в пятницу мы задержались в городе, опоздали на автобус и остановили тех шальных ребят, которые нас подвезли?» «Да», — ответила она, вспомнив, как все тогда было прекрасно и одновременно мучительно. Ей было больно от его слов. «А помнишь того психа, что сидел сзади?» — не унимался Остин. Он еще рвал доллары в клочья и выбрасывал в открытое окно, чтобы они разлетались в воздухе. «Как такое забудешь?» — ответила она. «В тот вечер мы видели рождение ребенка», — сказал он. «Ты впервые была в больнице, убрала волосы под белую шапочку и надела белый халат, а глаза у тебя над маской потемнели от волнения. Я боялась, кто-нибудь поймет, что я не студентка. Ты изо всех сил вцепилась в мою руку, когда врачи старались заставить малыша дышать», — продолжал Остин. «Ты молчала, но на моей ладони остались маленькие красные полумесяцы от твоих ногтей». «Это было полгода назад. Теперь я вела бы себя иначе. Я не о том. Мне как раз понравились эти красные метки. Было больно, но мне понравилось». «Тогда ты так не говорил». «Я много чего тогда не говорил. А здесь мне постоянно лезет в голову все, о чем я молчал. Лежа в постели, я постоянно думаю о нас». «Ты просто очень долго живешь один», — сказала Изабелла. «Когда вернешься в свой медицинский, к прежней жизни, эти мысли тебя оставят. Тебе вредно много думать». «А вот тут ты не права. Я долгое время не признавался себе, но теперь понимаю, что именно это было мне необходимо — уехать далеко и подумать. Здесь я начинаю осознавать, какой я на самом деле». Изабелла смотрела в пустую чашку из-под кофе и машинально возила по одну ложечкой. «Тогда скажи мне», — мягко проговорила она, — «какой ты?» «Ты уже знаешь», — ответил Остин, — «знаешь лучше, чем кто-либо». «Похоже, ты в этом уверен. А вот я не очень». «Нет, знаешь, тебе были известны мои порочные черты, но ты не покидала меня, как бы сильно они ни проявлялись. Ты всегда возвращалась». «Что ты хочешь этим сказать?» «Ты не понимаешь?» — спросил он удивленно. «Я хочу сказать, ты всегда принимала меня таким, какой я есть. Как в тот раз, когда я рассказал тебе про Дорис, а ты заплакала и отвернулась. Ты сидела у окна машины, смотрела на реку, плакала и молчала. Тогда я был уверен, что это конец». «Я помню», — сказала Изабелла, — «к этому все шло». «Но потом ты позволила себя поцеловать. После всего, что случилось, ты позволила себя поцеловать, продолжая плакать, и мои губы были мокрыми и солеными от твоих слез. После этого поцелуя все опять стало хорошо». «Это было давно, теперь все иначе». «Конечно, иначе. Я не хочу, чтобы ты когда-нибудь плакала, ты веришь мне? Понимаешь, что я пытаюсь сказать?» «Думаю, да, но не уверена. Ты ведь никогда раньше не говорил со мной так. Всегда приходилось гадать, что ты имеешь в виду». «Теперь с этим покончено», — уверенно заявил он. «И мой уход отсюда ничего не вернет. Я покину санаторий, и мы начнем все с чистого листа. Год — не такой долгий срок. Не думаю, что меня задержат больше, чем на год, а потом я вернусь». «Я должна кое-что знать», — сказала она, «и должна спросить об этом прямо, словами». «Неужели сейчас нужны слова?» «Мне необходимо знать одну вещь. Скажи, почему ты захотел, чтобы я приехала?» Остин посмотрел на нее, и в его глазах отразился ее страх. «Я больше не мог без тебя», — признался он тихо. И, немного поколебавшись, негромко добавил. «Ужасно, что я не могу тебя поцеловать». Он уткнулся лицом в местечко между ее шеей и плечом, запутавшись в волосах, и Изабелла вдруг обожгли его слезы. Потрясенная, она не двигалась. Исчезла вытянутая комната с синим рисунком на обоях и геометрические узоры света. А снаружи снежные горы заполняли собой непроглядную тьму. Ветер больше не дул, все замерло и успокоилось.